Глава вторая. Сара торопливо шла по обочине дороги, стараясь не уронить кусочек торта, который она несла с дня рождения на бумажные тарелочки. Лори обожала шоколадную начинку, и Сара надеялась таким образом загладить свою вину, заключавшуюся в том, что она не играла с Лори в то время, как мама принимала гостей. Ей было 12 лет. Худенькая, длинноногая, с большими серыми глазами, вьющимися ярко-рыжими волосами и веснушчатым носом, она была совершенно не похожа на своих родителей. Ни на мать, миниатюрную голубоглазую блондинку, ни на отца, который до того, как посидел, был темноволосым. Сару беспокоило, что Джон и Мэри Кэньон были намного старше родителей ее сверстников. Она всегда боялась, что они могут умереть до того, как она вырастет. Мать как-то рассказала ей: «Мы были женаты уже 15 лет, и я не надеялась, что у нас будет ребенок. Но в 37 я забеременела тобой, просто подарок судьбы. А еще через 8 лет родилась Лори. Это было чудом, Сара». Сара помнила, как во втором классе она спросила у сестры Кэтрин: «Что лучше, подарок или чудо?» «Самый большой подарок для человека — это чудо», — ответила ей тогда сестра Кэтрин. В тот же день Сара неожиданно расплакалась на уроке, притворившись, что у нее болит живот. Хотя Сара знала, что любимицей в доме была Лори, она все равно обожала своих родителей. В 10 лет она условилась с Богом о том, что если он не даст маме с папой умереть до того, как она вырастет, то каждый вечер она будет убираться на кухне, помогать им с Лори и никогда больше не будет жевать жвачку. Она выполняла свои обещания, и Господь был пока к ней благосклонен. Невольная улыбка скользнула по ее лицу. Свернув за угол, она пошла по Твин Оукс Роуд, и вдруг от удивления вытаращила глаза. На дорожке перед ее домом стояли две полицейские машины с зажженными огнями. Возле дома толпились соседи. Среди них были даже те, что недавно переехали сюда и с которыми Кэньона еще не успели толком познакомиться. Все выглядели какими-то грустными и испуганными и крепко держали своих детей за руки. Сара бросилась бежать к дому. Может, маме или папе плохо? На лужайке возле дома стоял Ричи Джонсон, учившийся с ней в одном классе в Маунт-Кармел. Сара поинтересовалась у Ричи, почему собралось столько народу. Он грустно посмотрел на нее и ответил, что пропала Лори. Старушка миссис Уэллен видела, как какой-то мужчина посадил ее в машину, но она не поняла, что он собирался ее похитить.